Друзья, всем привет! Сегодня на канале необычное видео. Дело в том, что прошлые мои два ролика, очень было много комментариев по поводу постановок. Как бы я привык уже, да, часто люди не верят, пишут, что это постановка, не по правде снято. Таких комментариев очень мало, потому что, в принципе, большинство моих подписчиков знают, что я никаких постанов не снимаю, все реально. Находятся люди все-таки, которые, наверное, первый раз ко мне на канал заходят и видят такие ролики, жесть, что происходит в моих видео, да, можно так даже сказать. И получается, что люди, которые видят такое, не верят своим глазам, ушам, что такое реально. И прошлые мои два ролика, повторяюсь, как бы заподозрили в постановках, это когда на почте я получал посылку эту магнитолу сраную. Получилось так, что оператор снимал, как я получал посылку, из-за спины сотрудника почты. Это выглядит подозрительно, похоже на постанову, я согласен. Но не все знают, что вот это видео, оно снималось совместно с РЕН-ТВ. И когда мы пришли на почту, журналисты показали удостоверение свои, показали служебное задание от редакции. Сотрудники почты пошли просто навстречу, упустили оператора за стойку, и он просто снял оттуда, как я получаю посылку для хорошего кадра. Не более того, все объясняется легко и просто. Все-таки, когда этого не знаешь, на самом деле можно подумать, что это какая-то постанова. И самое обидное для меня, что я делал объявление во вкладке «Сообщество». Выкладывал у себя на лайв-канале, как ко мне приезжали эти журналисты, как я их встречал, как мы общались. Получилось так, что люди, которые не заходили в вкладку «Сообщество», не заходили на лайв-канал мой, они этого всего не видели, соответственно, заподозрили подвох. Поэтому сегодня я покажу всю передачу, которая была на РЕН-ТВ, как мы все это снимали, как мы заказывали эту магнитолу, как мы ее получали. Вы увидите те люди, которые не верят и считают, что постанова, всю передачу целиком, и это будет, самым лучшим доказательством, что это не постанова, а все мы снимали, все реально, никакого обмана нет. Давайте посмотрим, как это было. Андрей Беркут из Воронежа изучил множество мошеннических схем. Его знают едва ли не все интернет-жулики России. Всем привет! Сегодня я ковырялся на Авито, и мне попало вот такое объявление. Я сразу понял, что это 100 пудов разводняк. Вот это видео Андрей записал, когда пытался купить трактор «Беларусь». На сайте его продают за 185 тысяч рублей. В 10 раз дешевле, чем стоит самая простая модель МТЗ без навесного оборудования. При этом объявление сопровождает более чем загадочная ремарка. Кто будет жаловаться, у того погибнет вся семья. Что вот это у вас надпись какая-то «семья там умрет»? Это что это такое значит? Понимаете, я вчера ставил объявление на сайте, просят деньги, чтобы я за это оплатил. Удаляют ваше объявление по жалобам? Да. Собеседник заявляет, у него уже целая очередь из покупателей выстроилась, поэтому нужно внести аванс, чтобы опередить всех остальных. Иначе заветный трактор по цене подержанных «Жигулей» уйдет другому клиенту. Я вам гарантирую, я даю слово офицера, что у меня сейчас срочная продажа, я покупаю другой земельный участок. Однако разговор получился коротким. Блогеры-разоблачители неожиданно узнали. Алло, да. Ты мне звонил 2 года назад, я помню, все полностью, ты же после компьютера записываешь. Вот это, ребят, называется популярность, когда мошенники уже узнают. На сайте бюро находок мы разместили объявление о потере кошелька. По легенде, деньги нам не нужны, важны документы, которые остались в бумажнике. Андрей Беркут утверждает, жулики такую приманку не пропустят. Хочу заметить, что данный сайт уже предупреждает людей о том, что могут позвонить мошенники. И после того, как вы разместили объявление, выскакивает красным шрифтом крупным, что, внимание, вам могут позвонить мошенники, будьте бдительны. Прошло не больше 5 минут, и, о чудо, кошелек нашелся. Алло. Здорово. Привет. А кто это? Иван? Да. Ты что, документы думаешь забирать свои, нет? Думаю забирать документы. А вы что, нашли документы мои? Портмоне у тебя было украдено. Да я не понял, честно говоря, украли его или оно у меня выскочило. У меня такое ощущение, что я зацепился за чего-то, когда из автобуса выходил. Явление уже успел написать полиции? Нет, я никуда, я на работе. Я вышел и на работу шел, обнаружил, что нету. Неизвестный абонент готов вернуть кошелек за скромное вознаграждение. Договариваемся о встрече. Да я вообще первый раз в такой ситуации. Сколько вы хотели, я благодарю, я даже и не знаю. Да ну, я, блин, работаю, вон, как бы, да, даже стыдно говорить, кем. Вообще зарплата небольшая. Ну, 1003 хватит. Ну вот загадка. Благодетель зачем-то просит отключить сотовый телефон. Андрей Беркут объясняет. Все просто. Он первый из мошенников, кто увидел объявление. Если начнут звонить остальные, у человека возникнут логичные сомнения. Ведь не могут же несколько человек найти один и тот же кошелек. Андрей не отключает телефон, поэтому мы собираем целую коллекцию желающих вернуть бумажник, которого и в природе-то не существовало. Алло? Алло, здравствуйте, это... Да, да. Алло, здравствуйте. Алло? Алло. Алло. Содержимое мне скажи, чтобы я понимал. У меня там две карточки пластиковые, оба на мое имя, карты обе. И деньги там были где-то 6400, 6500. Но денег уже нету давно. Нету денег? Ну, нету. А откуда портмоне мое-то? Откуда, как оно к вам? Меня знакомый дырки квартиры, я лопатник вытащили. Украли в автобусе, залезли, да? Да, да, да. Ой, да, вообще да. Офирюги. В этот момент Андрей использует те же методы, что и обычные мошенники. Он сообщает информацию, которую невозможно проверить. Говорит, что работает механиком в троллейбусном депо. И эти мелкие подробности в разговоре вызывают доверие у опытного жулика. У меня троллейбус стоит, мне надо предохранители поменять. Я смогу выйти где-то через час только. Так он на линию ему выходить, меня сейчас уволят, отпросить. Он заехал, как бы, ну ты понимаешь, что такое сломался троллейбус. Его надо быстрее, чтобы он выехал. Я только смогу через час. В конце концов, мы решили отключить телефон. К тому моменту желающих вернуть несуществующий кошелек набралось не меньше десятка. Андрей Беркут из Воронежа, тот, кто якобы потерял кошелек, сразу понял. Вознаграждение за возврат бумажника его попросят перечислить по безналичному расчету через систему моментальных платежей. Ну, я предполагаю, что они сейчас будут меня вести до какого-то терминала оплаты Киви, либо какого-то банкомата, чтобы я им сделал перевод вот эти 2-3 тысячи, там кому сколько пообещал. Вместе с Андреем едем на встречу, которую нам назначили. На месте блогер уточняет, что неплохо бы для начала показать товар, а потом уже решать вопрос с деньгами. Сумма 3000. Ага. Так. Да вы подходите, я при вас сейчас нажму оплатить. Так мы сейчас вместе перекинем. Ну-ка давай, заходи, я нажму при тебе оплатить. В конце концов, опытный обманщик не выдерживает и срывается на примитивную лексику. Так откровенно его самого еще не пытались обвести. Укажи тысяч, при мне перевод, чтобы я мне была горать. Ну давайте вот так, 1500 сейчас перевожу, а 1500... Не, а 1500 я сверну в трубочку и вставлю. Давай так. Кого? Кого? 1500, говорю, в трубочку сворачиваю и... Ты у меня можешь. Ты дурак, что ли? Ты скажи, много людей сегодня обманул, нет? Андрей заявляет, что раскусил мошенническую схему и никаких денег переводить не будет. Визави явно не ожидал такого поворота событий. Ну давай, расскажи, как ты это сделаешь. А то таких вот пугают много, а понтов нету. Нормально я тебя развел? Ну, но сколько времени ты потратил, а в итоге ничего не заработал, лошара. Не смеши, ради бога, а. Все, сбросил он трубку. Известный борец с мошенниками из Воронежа Андрей Беркут говорит, в интернете никому нельзя верить. Вместе с ним мы заказываем, казалось бы, простейший товар – автомагнитолу. Но молодой человек предупреждает – нас ждет большой сюрприз. Никто не знает, что именно придет в посылке из Китая. Ощущения потрясающие. Заплатил 3500, ждал магнитолу, которая как бы будет с выдвижным экраном, где можно будет смотреть мультики детям в машине показывать. Тем временем Андрей Беркут ждет посылку от китайского магазина «Автомагнитол». У него уже есть целая коллекция бесполезных товаров, которые были куплены по почте. Андрей сокрушается. Ощущение, что производители иногда просто не понимают, о чем договорились с клиентом. Кроссовки «Соломон», которые стоили мне 4,5 тысячи рублей. Здесь же мы видим какую-то китайскую подделку «Филы» 44-го размера. Тоже висят у меня здесь как артефакт. Мне должен был прийти лазерный уровень фирмы Bosch, ну, для строительных всяких нужд. Ну да, а получил в итоге 2 куска хозяйственного мыла и кучу резаного картона. Но вот она, долгожданная посылка. Производитель обещал сюрприз, и он здесь действительно есть. Целая коробка мешочков с песком. Ну и копеечная магнитола, ради которой все и затевалось. И это почти 3000 рублей. Прислали какую-то китайскую ерунду, блин, не знаю, по весу грамм 200-300, по цене, я думаю, она также стоит рублей 200-300, не более того. Поэтому я сейчас хочу позвонить хозяину этого интернет-магазина и спросить, что это за фигню они нам прислали. Друзья, ну что, динамичненько, конечно, они передачу сделали, видеомонтаж такой прикольный, я как бы такой не могу делать, ну, как бы снимаю как могу, что поделаешь, но смотрится на одном дыхании, я эту запись уже несколько раз пересматривал, как бы прикольно получилось, еще и на телевидении ее показали, столько людей увидело, как мошенники обманывают. Ну, в общем, ребят, надеюсь, что те люди, которые подозревали подвох и какую-то постанову, увидят это видео, ну и в комментариях отпишутся. Я не прошу ни от кого извинений, просто напишут, что мы посмотрели, и на самом деле как бы все по-честному. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.